Мы познакомились на дне рождения общего друга. Я училась на филфаке, Саша на экономическом. У него уже тогда был маленький бизнес, какая-то торговля компьютерными запчастями, которые он возил из Финляндии. Он выделялся среди моих однокурсников. Целеустремленный, серьезный, с ясными планами на будущее. В то время, когда мы все жили сегодняшним днем, он уже строил завтрашний. «Я хочу свою компанию», — говорил он мне на наших первых свиданиях. «Настоящую, большую, знаешь, как у западных бизнесменов, чтобы люди работали, чтобы создавать что-то важное». Я слушала, затаив дыхание. В его словах была энергия, притягивающая меня, как магнит. Он не просто мечтал, он знал, как воплотить мечты в жизнь, шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. «А ты?» — спрашивал он. «Чего хочешь ты?» «Писать книги», — отвечала я, — «или преподавать литературу и семью, детей». Он улыбался и целовал меня нежно, с обещанием. «Мы все успеем, и твои книги, и мой бизнес, и детей. Мы будем командой». Я верила. Как можно было не верить этому уверенному молодому человеку с горящими глазами? Предложение он сделал через полгода. Без кольца в коробочке, на него тогда не было денег, без ресторана и шампанского. Просто однажды вечером, когда мы сидели в его съемной комнате на Петроградской и пили дешевое вино из пластиковых стаканчиков. «Выходи за меня», — сказал он. «Я знаю, что мы еще студенты, что нет денег, что родители будут против. Но я чувствую, мы должны быть вместе. Мы справимся. Вдвоем». Я согласилась, не задумываясь. Это казалось таким правильным — быть с ним, строить будущее, рисковать, верить. Мы были молоды и полны надежд. Мир лежал перед нами, неизведанный, готовый к покорению. К свадьбе играли скромно, в студенческой столовой, с друзьями и несколькими родственниками. Моя мама плакала. Она считала, что мы торопимся. Отец Саши, молчаливый инженер с суровым лицом, выпил за наше здоровье и вручил конверт с деньгами. Мы были счастливы.